шепот, тайна. Такой смысл на древнегерманском языке у слова «руна». Самую же древнюю письменность германцев, а позже и англосаксов и скандинавов, называют рунической. Какие тайны и загадки окружают древние руны, история которых восходит к первому веку нашей эры? Древняя Скандинавия, письменность. У нас в гостях историки Елена Мельникова, здравствуйте, и Федор Успенский, здравствуйте. Елена Мельникова окончила филологический факультет МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, заведующий Центром Восточная Европа в древности и средневековье, автор книг и публикаций, в том числе «Древняя Русь в свете зарубежных источников» и «Скандинавские рунические надписи». Федор Успенский окончил филологический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова, доктор филологических наук, заместитель директора Института славяноведения Российской академии наук. Основные труды «Имя и власть» и «Скандинавы, варяги, Русь». Впервые мы узнаем о особом германском руническом письме в первом веке нашей эры, в конце первого века нашей эры, когда римский историк Тацит подробно описывает германские племена. Они в это время представляют угрозу для Рима и поэтому вызывают очень большой интерес. И Тацит подробно пишет о том, какие племена существуют, где они живут, как они действуют, как они живут и так далее, и так далее. И в том числе он пишет такую вещь. Германцы привержены гаданиям, и они вырезают деревянные плашки, разбрасывают их на белый, вырезают на них знаки, разбрасывают на белой ткани и по ним гадают о будущем. Это сообщение Тацита очень долго вызывало некоторое недоумение. Дело в том, что древнейшие рунические надписи, 20 лет тому назад, были известны только начиная с 3 века нашей эры. Это были наконечники копий. Причем страшно интересно, что три древнейших наконечника копья конца 3 века находятся. Одно на территории Западной Украины, Ковель, другое в Норвегии, Эверстаби, и на территории Готланда, Мосс, в местечке Мосс. Эти три копья как бы сразу показывают необыкновенное распространение рунического письма. Вот как оно сразу вдруг возникло в разных местах Европы. То, куда копии долетали. Или страшное распространение германцев в разные места. Да, территория вроде бы германская. Но вот такой невероятный размах сразу в третьем веке, в конце третьего века, вот три этих наконечника. А Тацит сообщает о каких-то знаках в конце первого века. И только вот лет 20 тому назад, даже, наверное, меньше, лет 15 тому назад, была найдена брошь, небольшая металлическая серебряная брошь в Мелдорфе, в Северной Германии, на которой три знака, которые могут быть прочитаны как руны. Погребение, это очень хорошо датируется римской монетой, это погребение как раз конца первого века нашей эры. Мельдорфская брошь, которая совершила переворот в представлениях о вообще возникновении рунического письма. Причем очень интересно, что она может быть прочитана как руническая надпись «Иде», то есть принадлежащая Иде. Или она, если ее перевернуть, то она может быть прочитана как латинская. Как латинская. Тоже женское имя, возможно, в дательном падеже. Потом были найдены еще 2-3 предмета, тоже конца 1-2 века нашей эры, на территории Германии уже современной. То есть стало ясно, что руническое письмо действительно возникло в первом веке нашей эры и довольно быстро распространилось по всему германскому миру. Как оно распространилось, не знает никто. Потому что миграции германские шли в основном на юг, а отнюдь не на север. Это означает, что какая-то часть германских племен все-таки возвращалась, мигрировала на север. В особенности на территорию Дании современной, Ютландский полуостров и острова, потому что именно здесь и на юге Норвегии находят наибольшее количество надписей старших 3-4-5 века нашей эры. Вот это основное скопление. То есть... Давайте скажем сразу, что такое старшие надписи. Что да, это действительно, пожалуйста. Действительно непонятно не только, как распространилось, но отчасти непонятно и как возникло. Ясно, что более-менее ясно, что в основе рунического алфавита, старшего рунического алфавита лежит некий условный старый северный итальянский алфавит. Старший рунический алфавит... Ясно, что за ним была закреплена какие-то очень специфические функции. Это не такое, это не письмо, на котором писались записки или письма в привычном нам понимании слова. Нет, каждая надпись, выполненная старшими рунами, 24-значными алфавитом, она явно обладала той или иной степенью сакрализованности. Это, так сказать, в чем-то священное письмо. Я бы не хотел преувеличивать священность. Поскольку мы не знаем в чем. Мы не знаем в чем, но вот именно. И мы не всегда знаем, как этот алфавит использовался. Ну, вот благодаря Тацу мы знаем, что при гадании. Потом мы находим надписи на камнях. Там ясно, что это не гадательные надписи, а какие-то совершенно другие. Тем не менее, содержание их достаточно эзотеричное. Для того, чтобы дешифровать их, нужны огромные усилия. Того, с чем часто сталкиваются археологи и потом лингвисты, читающие рунические надписи, это вопрос о том, кому, собственно, адресована эта надпись, выполненная 24 руническими знаками. Известны случаи, когда вот такие камни со старшеруническими надписями находили в захоронениях как бы лицом, то есть надписью вниз. То есть она вообще была не рассчитана на прочтение человеком. Это некая адресация, ну, скажем, общо неким высшим силам, наверное, так, да? Загробным силам. Загробным, вероятно, и да. И точно так же ведь давайте все-таки древнейшие. Я перебью, коллеги, все-таки скажем, что такое старший. Старший, да. Это который существовал значит, до... Значит, старший рунический алфавит – это вот тот первый алфавит, который возник, очевидно, в первом веке нашей эры. Он состоял из 24 знаков, каждый из которых называлась руна. От германского слова «руна», первое значение которого – «тайна», «шепот». А отсюда уже буква этого алфавита. 24-значный ряд делился на три группы – рода, этер. Три рода. По 8 рун в каждом роде. Каждый из этих родов имел свое название по разным признакам даваемому. Первая группа – это тюс-эт. Посвящена как бы богу Тюру. Второй – эт Хагальс, эт, по первой руне этого ряда. Хагаль – это град. Почему? Такие названия непонятно. Тут я коротко уточнил бы, что помимо того, что каждый знак обозначал некий звук, еще у каждого знака было свое имя. То есть иногда он мог выступать как иероглиф, не как обозначение звука, а как иероглиф. То есть, например, если вам надо в надписи написать что-то, где есть слово «хагль», то достаточно было поставить эту руну, и она читалась как полное слово, а не как отдельный звук «ха». И особенно часто употреблялась руна «ар». «Ар» – урожайный год. Могла быть надпись «Хадвульф», имя вождя, видимо, «дал ар». Дал урожайные годы. Это в одной из надписей вот такая фраза есть ранее. Ну, этот 24-значный ряд употреблялся примерно до 7 века нашей эры. Потом есть блок надписей, которые исследователи называют переходными надписями. Значит, дело в том, что в 5-6 веках происходят очень серьезные изменения в языке, в фонетике языка. Выпадают гласные окончания, переносятся ударения и так далее. И 24-значный алфавит перестает... Как бы целый ряд рун начинает обозначать один и тот же звук. Соответственно, эти руны, какие-то из них элиминируются. И постепенно происходит сокращение рунического... Реформа орфографии, конечно. Возникает, вот на протяжении 8-9 века, возникает 16-значный ряд. Только 16 рун остается. Хотя количество звуков увеличивается, в особенности гласных, увеличивается раза в 3. Поэтому каждая руна 16-значного ряда, особенно согласные, как правило, глухой звонкий, КГ одна руна. А вот для гласных иногда по 5-6 значений фонетических. То есть один знак покрывает собой сразу несколько... Целую группу фонем. Соответственно, значит, с чтением возникают большие проблемы интерпретации надписей. На протяжении вот этого переходного периода, этих 2 столетий, изменяется не только сам рунический ряд, но и изменяется отношение к письму и его функции. Они значительно расширяются. Во-первых, появляется... меморизационная функция. Надписи начинают использоваться для запечатления памяти о каких-то событиях. И людях, соответственно. Вот одна из самых ранних таких надписей 5 века – это камень из Мебру, из Швеции, на котором изображен всадник, причем изображение такое под влиянием латинских стел, надгробий и так далее. То есть человек, который изображал этого всадника, он видел римские надгробия, скажем, с круглым щитом, сидит на коне, копье, и надпись «Фра Варадер погиб на коне». Эта надпись, вероятнее всего, уже обращена не к каким-то высшим силам, а к должна, к знающим прохожим, не к каждому прохожему, конечно, а к знающим прохожим. Во-первых, имя, очевидно, вождя. Во-вторых, пал на коне в бою. Это нечто такое, репрезентирующее его власть. А гибель вождя – это большая опасность для племени, потому что вождь пал, племя завоевано кем-то другим. Значит, установление этой стелы может знаменовать как радость победителя, но скорее какую-то, что-то было необходимо увековечить самому этому племени. Ну, кроме того, гибель вождя в бою – это элемент панегирика, потому что это значит, конечно, что он не умер у себя в постели от старости, а умер так, как полагается умереть воину, и получил путем за долгом мире все то, что причитается воину, погибшему в бою. Конечно, в первую очередь слава. Да, в первую очередь слава, так что это, безусловно, отчасти и хвалебная надпись тоже. Конечно. Появляется замечательная надпись из Стентуфтена, очень длинная пространная надпись, в которой в которой сообщается, вот я как раз цитировала ее с Хаду Вульфом. Хаду Вульф дал ар, урожайный год, годы. Хари Вульф, новой интерпретацией, принес в жертву 9 козлов. Затем проклятие тому, кто нарушит этот камень. То есть увековечивается память о чрезвычайно важных событиях племени. Это совершенно другая функция, нежели была... Да-да, эволюционно это очень важный момент, когда изменение адресации надписи невольно, почти автоматически вносит в нее некоторую историчность. Надписи становятся, ну, в известном смысле более историческими. Она запечатлевает историческую память. Совершенно верно. Для будущего. Совершенно верно. И ориентирована к жителям, к соплеменникам, которым передается память уже не только устным путем, но и в такой вот первоначальной письменной форме. Это страшно важный момент. К концу этого периода появляются первые надписи еще одного и потом очень распространенного характера. Запись о каких-то уже не событиях, а конкретных вещах. Руническая надпись из Старой Ладоги. Да. Впервые это древнейшая надпись на нашей территории, Старая Ладога. Деревянный стержень, примерно 40 сантиметров длиной, с выровненной поверхностью, на которой уже вот этим 16-значным рядом написана длинная-длинная-длинная строка, порядка 70 рун. Старая Ладога – древнерусский город на левом берегу реки Волхов, в 12 километрах от Ладожского озера. Неоднократно упоминается в русских летописях и скандинавских сагах. До 10-го столетия Старая Ладога – один из опорных пунктов на торговых путях из Балтийского моря на Волгу и на Днепр. В 11-15 веках Старая Ладога – крепость и торгово-ремесленный центр Новгородской республики. А с 1478 года Старая Ладога – крепость Московского Великого княжества. В 1703 году город был перенесен Петром I к устью реки Волхов и стал называться Новая Ладога. Как мы понимаем, ну вот понятно, да, там древнеегипетские иероглифы были утрачены, но за счет розетского камня, да, и Шампальона их расшифровали. Как мы понимаем содержание здесь? Какая-то была все-таки преемственность, какая-то традиция шла? Или были какие-то разговорники латинско-германские? Нет, не было. Но дело в том, что руническое письмо дожило до практически 19 века. В одной из очень таких архаичных шведских областей, Даларна, оно использовалось вплоть до 19 века. Очень ограничено, но использовалось. А в 15-16 веке оно еще было ходовым бытовым письмом. А в 17-18 веке, во время военных действий, секретные депеши записывали рунами, чтобы враг, поймав гонца, не мог их прочесть. В 17 веке началось изучение уже рунических надписей. Составляются первые своды Буре, Рицелиуса и так далее. Так что традиция... Такого обрыва и такой паузы, как это было с древнеегипетской цивилизацией, к счастью, не было. То есть руны читать начали довольно рано, и затруднения возникали. Это не значит, что ситуация гораздо проще. Они продолжают возникать из-за с пониманием. С пониманием. Но в целом... Произнести можем, но не знаем, что конечно, это такое. Конечно, в целом рунический алфавит, рунические надписи так или иначе описывались даже еще и в Средневековье, где давались значения рун. Да, у Магнуса. Конечно. Конечно. Конечно. Так что эта традиция, поэтому с чтением, идентификацией каждой руны проблемы нет. Проблемы потом, с пониманием всех вместе. Вернемся к этому стержню из Старой Ладоги. Из Старой Ладоги. Большая часть рун, понятно, их можно записать. Латинским, скажем, буквами передать. Но прочесть надпись целиком не удается. Совершенно очевидна только одна вещь. Что определенные сочетания рун повторяются через примерно равные промежутки времени. Так может это пропись? Нет, это не пропись, потому что дальше все разное. Это означает другое. Это означает, что надпись стихотворная и выполнена традиционным германским аллитерационным стихом. То есть в начале строки, ну, там по определенным правилам, в начале и в середине строки, в следующей строке должны быть аллитерирующие звуки, то есть одни и те же. Например, фр, фр, фр. Трижды. Вот мы и находим или к, к, к. А в других, из других надписей мы знаем, что скальдические стихи, эпический стих из более поздних записывались рунами. То есть все это дает основание подозревать, что и на стержне в Старой Ладоге тоже были записаны, ну, если не полностью стихотворение, то какой-то фрагмент поэтический. Это нам дает какие-то карты в руки, потому что мы можем тогда уже, поняв что-то, искать какие-то фигуры поэтической речи в этой надписи. Например, кеннинги, когда корабль называется не кораблем, а конем моря, например. И благодаря вот таким вот подсказкам, очень немногочисленным, надо сказать, все-таки я бы сказал, что с одной стороны надпись так никто и не прочел, с другой стороны все как-то понимают в целом, о чем это. То есть понимают, насколько, что это очень серьезное содержание там заключено, да. Понимают, что это какой-то очень выспренный и очень значимый для текст для человека, который наносил его на этот брусок. Вероятно, с мифологическим сюжетом. Вероятно, так, да. По всем интерпретациям как бы используется мифологический сюжет. Но самое главное, что этот стержень показывает, что использование рунического письма существенно расширяется к началу IX века. И вот к началу IX века относится самый знаменитый из существующих памятников. Это памятник «Камень из Рёка». Самая знаменитая и самая длинная из рунических надписей. Камень из Рёка в Средней Швеции, в Восточной Швеции. Надпись поразительна совершенно, потому что она, во-первых, занимает все пространство камня. Он замечателен, во-первых, тем, что это единственный камень, на котором фактически вся поверхность покрыта рунами. Вот одна сторона, вторая сторона. Причем полосы идут, полосы, на которых написан текст, идут и вертикально, и горизонтально. На боковых поверхностях надписи и даже наверху камня. Как это сделали, непонятно. Это с одной стороны. С другой стороны, надпись уникальна тем, что в ней использован не только младший рунический 16-значный алфавит, хотя и в очень специфической форме, так называемые рёкские руны, модификация младшего рунического алфавита, но и старшие руны. Вот, скажем, эта часть надписи сделана старшими рунами. И вот здесь вот то же самое. Но и кроме того, часть надписи выполнена так называемыми тайными рунами, специальной формой рун, в которой как бы закодирована сама руна. Вот если мы посмотрим, то сделано такое перекрестие, на котором с боков отходят маленькие веточки. И каждая вот такая часть обозначает отдельную руну. Но поскольку правил чтения тайнописи было несколько, то, соответственно, невозможно сказать, что здесь написано. То есть есть, опять же, целый ряд, много разных интерпретаций. Что же касается младшего и старшего рунического текста, то он читается, конечно, и чрезвычайный интерес представляет с разных точек зрения. И с точки зрения истории письма, и с точки зрения истории литературы, и с точки зрения истории как таковой. Надпись, что там написано? Надпись гласит: «По Вемунду стоят эти руны, а Варин написал их». Мы говорим первое, и дальше идет пересказ какого-то... Чья-то речь, да. Чья-то речь. Да. Пересказ какого-то сюжета. Мы говорим первое. Как 12 раз из рук в руки передавалась ценность. Какая ценность? Что передавалось? Из каких рук в руки? Следующая часть начинается снова формулой. Мы говорим это вторым. Тут уже становится более понятно, о чем речь идет. Потому что это стихотворная строфа, опять же, с аллитерацией, в которой говорится следующее. Теодрик правил смелый в бою, вождь воинов в море славных готов, хрейтготов. Ныне сидит он с полосатым щитом на готском коне, вождь мерингов. Ну, тут все понятно, разумеется. Теодрик – это Теодорик Великий, король остготов, 5 век нашей эры, прославленный, герой эпических сказаний, действительно прославившийся своими деяниями, правил он в Равенне. Вот куда дошла слава о Теодорике Великом. Теодорик Великий, король остготов 493 года, основатель остготского государства в Северной Италии со столицей в городе Равенна. В 488 году Теодорик вторгся в Италию и после свержения и убийства правившего там Адаакра захватил власть. Теодорик номинально признавал верховную власть византийского императора, но фактически был независимым правителем. Изданный около 512 года эдикт Теодориха, основой которого являлось римское право, сохранил крупные землевладения и узаконивал рабство. Следующая строфа снова начинается формулой. Мы говорим, 12-е. 20 конунгов сидело на острове Зеландия. И все. Там их имена перечисляются. Мы ничего не знаем о них. Мы говорим, 13-е. Как... был отомщен Ингвальдинг смертью жены. Ничего не знаем ни об Ингвальдингах, ни о смерти жены, ни о отомщении. Но вот этот перечень разных сюжетов говорит о том, что здесь пересказываются какие-то, то есть даже не пересказываются, а дается намек на какие-то хорошо известные в то время сказания, которые, очевидно, представляют собой аналогию, параллель главному событию, из-за которого поставлен памятник – смерти Вемода, его отцом. Его отец как бы говорит о каких-то событиях, которые вот столь же трагичны, как и смерть Вемода. И соответственно, смерть Вемонда включается в некий такой, я бы сказал, глобальный с точки зрения пишущего исторический процесс, то есть или исторический контекст. То есть это становится не частным событием региона, а в некотором смысле мировым событием. Оно начинает звучать совершенно иначе. Оно помещено в очень конкретный исторический контекст, который, конечно, был понятен пишущему. Контекст эпических сказаний. Мы имеем дело явно с текстом, где историческое и эпическое еще не расчленимо, еще очень тесно связано друг с другом. И историзм этой надписи в каком-то смысле еще в ее эпичности, в ее апелляции, в ее отсылке к эпическим сказаниям, которые за ними... которые стоят за этими сюжетами. Умерший приобретает славу, так перечисляется, он как бы вот, ну, отсылается к этим событиям и встраивается в мировой контекст. Подавляющее большинство младших рунических надписей, больше 3000, происходит из Швеции. Это все сплошь мемориальные стелы, Вот так же, как и эта мемориальная стела, точно так же мемориальные стелы вот такого типа появляются с конца X века. В Дании с X века, в Швеции с конца X века и распространяются на протяжении XI века. Около 3000 стел. Тут важно только подчеркнуть, что еще раз, что это не надмогильные камни, это не значит, что под этим камнем покоится тело человека, упомянутого надписи. Совсем нет. Как правило, нет. Как правило, нет. Это скорее ближе к кинотафу или к стеле, к мемориальной стеле. Это именно поминальная стела. Памятник. Поэтому часто в таких надписях сказано, что такой-то погиб, например, в Греции, но камень-то в его память стоит в Швеции, а не в Греции. Тут не должно быть недоразумений. Да, это не на могильные камни, это поминальные камни. Они, как правило, устанавливались поблизости от места жительства этого человека. Иногда упоминается, скажем, хутор, а названия сохраняются до сих пор. Значит, вот на этом же хуторе так и находится этот памятник. Часто это делали люди из семьи этого человека, его прямые, ближайшие, непосредственные родственники, мать, отец, братья. Так что связь с павшим человеком прослеживается довольно отчетливо. Мы можем даже выстраивать генеалогии участников всех этих событий. И вот что принципиально важно, эти мемориальные или памятные знаки уже насквозь историчны. И в этом смысле они уже имеют мало общего с теми старшеруническими надписями, где все время идет напряженный диалог с высшими силами, с какими-то силами природы, если угодно. Здесь уже содержание куда более фактографично, они более формульны, поэтому их легче читать в каком-то смысле, потому что мы уже знаем, чего ждать. Но и они предоставляют гораздо больше материала для историка, потому что в них, помимо самого упоминания самого факта, что такой-то умер там-то, часто рассказывается об обстоятельствах гибели, почему он умер, или рассказывается, что он там делал, или при том, что рассказывается очень лаконично. Это не развитые пространные нарративы, а это очень сухое, короткое сообщение о смерти и об обстоятельствах смерти. Но и они для нас чрезвычайно ценны, потому что там упоминаются имена, топонимы. Какого уровня были люди, которых упоминают в этих надписях? Прежде всего, это бонды. То есть это свободнорожденные, зажиточные свободнорожденные земледельцы, так сказать, которые кто-то поступил в дружинники, кто-то по торговым делам, по-видимому, оказывался за пределами Швеции, Дании или Скандинавии в целом. Прежде всего, это, так сказать, скандинавская аристократия. Скандинавская аристократия ведь была не бароны и графья, а это там крестьяне и были аристократии. Это и была соль земли. Поэтому, прежде всего, это свободно рожденные хуторяне, владельцы наследственного имущества, которые всю свою жизнь были связаны с определенным регионом Скандинавии. И вот по каким-то делам ездили, как мы знаем, ездили очень далеко. Там упоминается Русь, там упоминается Греция, Византия, Константинополь. По некоторым данным, это, видимо, не очень, возможно, не самое правильное чтение, но чуть ли даже не Хорезм там фигурирует в одной из надписей. Но это, видимо, все-таки это ошибка, но тем не менее, и эта ошибка в чем-то симптоматична. Явно они доходили и туда, гораздо дальше. Так что значимость этих надписей, которые, подчеркну еще раз, гораздо легче читаются, чем старшерунические, для историков-филологов просто неоценимо. Это основной исторический источник, собственно, для этого периода. И источник аутентичный. Обычно проблема в том, что события происходят, а потом 2-3 столетия спустя о них рассказывают. Тут у нас такой проблемы нет. Здесь происходит событие, проходит год, может быть, полтора. И вот запись этого события. То есть это тот источник, на котором мы можем опереться, совершенно не задаваясь вопросом о его аутентичности и достоверности. Эти самые памятники в Швеции приобрели, вот как говорил Федор Борисович, формульность, сам текст, но формульно было не только содержание, но и оформление. Дело в том, что развивается так называемый рунический стиль, орнаментальный. По краю камня изображается туловище змея. Оно образует некоторую рамку. Своего рода рамку. То есть, кроме того, что сам камень обособляет какое-то пространство, еще это пространство оказывается окруженным змеем. И с головой очень элегантно некоторые мастера выполняли эти головы, с миндалевидным глазом, удлиненным носом, ушками, хвост с завитками. И на туловище этого змея наносилась сама надпись. Этот специфический среднешведский так называемый рунический стиль. К концу века значительно усложняются эти надписи, орнаментика надписей. Появляется не один, а несколько змеев, которые переплетаются. У змеев образуются ножки, которые тоже лентами такими оплетаются. Часть из них протыкается мечом. И так далее. Кроме того, на камнях внутри этого самого рунического змеи начинают наноситься различные изображения. Дохристианские, как, например, вот здесь знак бессмертия. Христианские кресты. Очень много надписей, поскольку это период христианизации, то, соответственно, очень много крестов. Изображаются на одном из камней церковь, на другой две фигуры, несущие свечи, в храм, очевидно, идущие. Масса мифологических изображений. Скажем, ведьма на волке Фенрире. И вместо языка торчит змея изо рта. И удила, змеи. Викинг с мечом в шапочке. Памятники раскрашивались белый, красный, черный цвета. И по сохранившимся пигментам в углублениях восстанавливается окраска. Один из знаменитых таких памятников – это памятник из Йеллинге. Очень показательная с точки зрения того, что... Трехсторонняя пирамида, на каждой из сторон нанесены разные изображения и надписи. На одной стороне изображен распятый Христос. Он не просто распят, он как бы вплетен в скандинавский рунический орнамент. Тело Бога здесь вплетено в исконный скандинавский. То есть такой вот симбиоз языческого и христианского здесь просто очень зрительно представлен. На другой стороне изображен большой шагающий зверь. Это очень специфическое изображение. Подражание каролингскому льву. Замечательное совершенно зверище такое. Зверюга. И на третьей стороне руническая надпись, которая знаменита. Она использует традиционную уже формулу посвящения надписи. Харальд установил этот камень по горму своему отцу. Тот самый Харальд, который подчинил себе всю Данию и Норвегию, и сделал данов христианами. Эпохальная надпись. Харальд Синезубый жил в 960-990-е годы. И предполагается, что этот памятник был установлен в 960-х годах. Харальд действительно объединил Данию и южную часть Норвегии, это как раз вот это первое единое датское государство. И в это время, очевидно, была проведена и христианизация, это по археологическим данным прослеживается. И вот такая надпись. Харальд с гордостью говорит о своих достижениях. Камни устанавливались в местах, где их можно было прочитать. Вот около хуторов и затем у мостов. Около дорог. Вот если сейчас ехать в Швеции, по Средней Швеции, скажем, из аэропорта в Стокгольм, то по дороге вы 2-3 камня, стоящих около старой дороги, увидите, обращенные лицом, дорога та же самая, проходила по этому же самому месту, и вот стоят эти самые камни вдоль дорог. Посреди поля, в лесу, видимо, на местах тингов, собраний местных жителей. То есть эти надписи обращены уже совершенно очевидно к жителям этого района. Предполагается даже, что надписи, вот учитывая, что в формуле обязательно оговариваются родственные отношения, имели и такое юридическое значение, подтверждали право наследства. Да, свидетельское показание, право на наследство, соответственно, устанавливается. Так что это уже совершенно другой тип письменности. Это коммуникативная письменность с практическими целями, которая широко используется. Но ученые, значит, поскольку мемориальные стелы такие яркие, и их изучали с 17 века, то как-то традиционно на них всегда и обращали внимание. Но лет 30 тому назад начались крупномасштабные раскопки в разных городах. А в 1955 году... На севере Европы, да, в Скандинавии, в средневековых городах. А толчком послужило событие 1955 года, когда в городе Берген возник пожар. Берген – город и порт в Норвегии. В средние века – один из крупнейших торговых центров северо-западной Европы. Согласно письменным источникам, основан в 1070 году. В конце 12 столетия в Бергене было учреждено епископство. С середины 13 века Берген включился в ганзейскую торговлю, и около 1350 года ганзейские купцы основали в Бергене факторию. В 1558 их привилегии были ограничены, а в 1630 году господство Ганзы было свергнуто. Берген. Норвежский Новгород. Такой, да, Норвежский Новгород. Центральный такой торговый город. Где сохранилась старая застройка 13-14 веков по берегу фьорда, где была гавань, куда приставали корабли, деревянные дома, так они и сохранялись. Возник пожар, страшный пожар, который уничтожил практически весь этот район Брюген. Брюген – это гавань есть. До этого там раскопки производить было невозможно из-за застройки. А тут, конечно, археологи кинулись раскапывать это место. И самой большой сенсацией – там нашли выместки от гавани, там нашли останки кораблей, там масса всего интересного нашли. Но самое потрясающее, что было найдено, это около 1000 деревянных стержней. Вот таких, как и в Старой Ладоге найдено. От маленьких, там, сантиметров по 10, до огромных 70-80 сантиметров с выровненной поверхностью, на которой нанесены надписи рунические. Значит, письмо, датировка этих рунических стержней от 12 до середины конца 14 века. То есть время, когда не предполагалось наличие вообще рунического письма. Скандинавия уже давно крещена, уже появилась латинская письменность, постепенно появляется, во всяком случае. К 13 веку уже все рукописи. Вполне уже записываются рукописи. Казалось бы, откуда взяться руническому письму? И совершенно оправданная эта коллекция, найденная в Бергене, называется Бергенским архивом. Именно потому, что вот то, что нашли в Бергене, предстает... Ну, совершенно... Опять новая ипостаси, да. Вот мы привыкли к тому, что сначала руны сакрализованы, потом мы привыкли к тому, что руны историчные, это такая высокая риторика в память о человеке. А тут мы находим практически смс-ки древнего времени, бытовые записки, какие-то соображения, деловую письменность, любовную письма. Молитвы. Учебные пособия по письму, силабарии. То есть шпаргалки, иначе говоря. Силабарии, алфавиты. Да. Почему вот как... письмо именно... руническое письмо. Больше того, латинские надписи, записанные руническим письмом. Скажем, «Аве Мария», «Грация Плена», да, записано рунами, а не латиницей. Поскольку богослужение было на латыни, а записано, тем не менее, рунами. Это действительно фантастический памятник. Совершенно. Это была сенсация. Первая статья была опубликована Аслаком Листойлем под названием «Literate Vikings. Грамотные викинги». Да. С большим восклицательным знаком. И действительно, викинги оказались грамотными. Потому что вот когда начались массовые раскопки в средневековых городах в Скандинавии, то во всех практически городах в слоях 12, 13, 14 веков находились такие же надписи на стержнях, на костях животных. Все-таки не человеческих. Но не бересты. А бересты нету. Береза не та, мелкая. Невозможно сделать. Береза не та, и, видимо, климат не тот. Если и было что на бересте, видимо, очень быстро еще разлагается. Вот да, этот Бергенский архив, это архив одного человека или все-таки семьи? Что, это три столетия. О, нет, это три. Я имею в виду, это один род или это... Нет, это очень разные люди. Это которые... просто собрано вместе. Это собрано вместе. В этом недостаток обозначения Бергенский архив, потому что он не принадлежал явно одному человеку. Там и очень даже разнообразные. Не трем. Очень это просто вот торговая гавань с торговыми помещениями, и люди вот писали или получали эти стержни, потом их выбрасывали. Как берестяные грамоты. И, соответственно, вот поэтому и столько накопилось. Содержание тоже такое же, в общем, как в берестяных грамотах. В первую очередь, это, конечно, деловая переписка. Хавгриму его партнер Торир, светловолосый, посылает приветствие Бога и от Бога и от самого себя. Это формула. Как поклонно от Петра Ивану в берестяных грамотах, так посылает приветствие от Бога и самого себя. Это традиционная формула надписи. У меня дела плохи, партнер. Я не получил пива и не получил рыбы. Я хочу, чтобы ты знал это, и прошу тебя не давить на меня. Попроси Годмана приехать на юг к нам, так, чтобы он мог сам увидеть, как здесь обстоят дела. Настаивай, чтобы он приехал, и не дави на меня, и не сообщай, не дай ни одному слову достичь Торстена Длинного, чтобы Торстен Длинный ни одного слова об этом не узнал. Пошли мне какие-нибудь перчатки. Если Сигрид в нужде, пригласи ее к себе в дом. Обещай мне, что все эти неприятности не кончатся для меня плохо. Вот такое вот пространное письмо. У каждого человека тогда был при себе перочинный нож. Ну, или не перочинный, а такой вот кинжаловидный, хороший нож. Взять, значит, обстругать деревяшку и нацарапать на ней какое-то количество рун, видимо, все-таки не представляло большой сложности. В этом смысле очень показательно, конечно, любовные надписи, опять же, в составе вот этого самого Бергенского архива, который, ну вот, разные мужчины и женщины писали друг другу. Это такие... То есть женская грамотность тоже уже была? Явно в каком-то... В основном, конечно, это исходило от мужчин, но все-таки женщина владела грамотностью рунической, как во всяком случае у нас есть тому подтверждение. Конечно, все эти любовные записочки, они, как и современные любовные записки, я бы сказал, так примитивны по своему содержанию, и без изыска. Но все главное там Вася сказано. Говорит, Маша. Все главное там сказано. Там, любовь моя, я тебя целую. Или помни меня, я, видимо, подразумевается, как я помню тебя, люби меня, и я буду, так сказать, в скобках, любить тебя. Или какая-нибудь, конечно, много непристойного в этих надписях, но это неизбежно, поскольку надписи любовного содержания, ну вот, например... И не цензурировались. И не цензурировались, и даже не предназначались для чужого особого прочтения, видимо. Ну вот, видимо, человек сам себе записал в такой донжуанский список, что Смизур, ну, занимался любовью, если говорить буквально, то проник, вошел, пронзил Вигдис и из Снейльдубейнер. То есть, ну, вот такая для себя, чтобы не забыть, знаете, для себя, что вот он, с ней все получилось. А доставляющий каким образом? Имеется какое-то представление? Это хороший, интересный вопрос. Мы не очень знаем, потому что мы нашли ведь это в таком готовом виде, я бы сказал, уже выброшенном виде. Действительно, как и берестяные грамоты, это, ну, прочитывалось и тут же выбрасывалось. И благодаря этому и сохранилось, что было выброшено. Как доставлялось, не знаю. С нарочными, с попутчиками, мальчишки, конечно. Мальчишки, я думаю. Если внутри города, то мальчишки есть, и так кто-то, ну, вообще, ехал. Вообще мы знаем аналоги, ведь когда объявлялась в Скандинавии война, скажем, ну, еще даже в древние времена, в каком-нибудь 10 веке, то в сагах говорится, что конунг рассылал ратную стрелу. По-видимому, это была действительно стрела от лука, на которой было что-то нацарапано, вероятно, рунической письменностью. И тогда специальный гонец обвозил эту самую ратную стрелу по тем областям, откуда надо было, значит, взять воина. Ну, опять быть, же, это одна стрела, или все-таки они как-то по эстафете шли? Много в разные места. Я понимаю, да, но просто вот там мы получили, а теперь перешлем... Может быть и так, мы тоже точности не знаем. Может быть, одну и ту же стрелу возили вот как-то по разным областям. Про это мы ничего не знаем. Что же касается этого бергенских надписей, то тоже непонятно. Не знаю. Ну, явно доставлять. Потому что есть письма, скажем, полученные из Исландии. Да. То есть, да, совершенно очевидно, что кто-то на корабле привез. Кто-то взял на корабль, вот там сунул мешки и передал. Да, да, да. То есть, так что из истории почты. Была, да, сделана даже попытка использовать руническое письмо в более таких широких целях. И существует одна единственная, правда, рукопись, так она и называется, кодекс руникус, рунический кодекс, около 1300 года, запись права юридического документа, правды области Сконы. Но запись руны, на пергаменте, все как положено. Ну, конечно, для вот такого пространных текстов на пергамене использовалось латинское письмо. Даже в церковных целях очень часто использовалось все равно руническое письмо. Например, надписи на купелях выполнены руническим письмом. Скажем, фрагменты псалмов на купели. Надгробия. В этом смысле руническое письмо в бытовом в своем аспекте было, видимо, довольно широко распространено. И пользовалось легитимностью, как вполне, да, законная форма письма. То никакого есть кощунства не было, в этом не, нет, было совсем. Оно не было профанным, периферийным, вообще каким-то таким незаконным письмом. Второго сорта. Оно было вполне нормальной формой письма, просто использовавшимся для вот таких бытовых целей. Так же, как наши берестяные грамоты. Можно сказать наоборот, что латинское письмо и латинская книжность настолько высокий статус в культуре приобрело, что записки типа «Любовь моя, тебя целую» или вот то самое с непристойным содержанием было невозможно написать по латыни скорее. А вот рунами такое вполне дозволялось. То есть, скорее, речь шла не о том, что руническая письменность была профанный или какой-то второсортный, а речь должна идти о том, что латинское письмо обладало чрезвычайно высоким культурным статусом, и не всякое содержание на нем можно было изложить. Вот я вот так сформулировал, да, противопоставление. И руническое письмо, конечно, было распространено очень широко, потому что надписи вот такого бытового содержания в Швеции, в Дании, в Норвегии, только в Исландии вот практически. В Исландии поразительным образом довольно, да, мало надписей. Но, да, во всех средневековых городах примерно одного и того же содержания вот надписи находятся. Странно, что у нас вот на нашей территории только... На нашей территории тоже есть надписи. Только германские. Но... Скандинавские, нет, да. Скандинавские, младше русские надписи. Я имею в виду, что не было славянских, то есть не зацепили. Ну, есть надписи, где сочетаются рунические надписи и какие-то похожие на кириллицу знаки. Ну, в одном комплексе, но не на одном предмете. Не на одном предмете. На нашей территории найден только один рунический камень. На острове Березань в устье Днепра. Довольно далеко от Скандинавии, от Германии. И очень показательно, что этот камень установлен не родственниками, как в самой Скандинавии, а сотоварищем, компаньоном. Грани установил этот камень по Карлу своему компаньону. То есть эта компания плыла в Византию или из Византии, и Карл по дороге умер, его похоронили, и этот камень найден был в погребении, собственно. И это понятно, потому что родовые гнезда скандинавов, хотя они селились здесь, но родовые гнезда были в Скандинавии, соответственно, и там и ставились им памятники тем, кто погиб на Руси. А у нас вот рунический стержень. У нас найдены три амулета 9-10 века в Старой Ладоге и около Новгорода. У нас найдена замечательная пряслица с руническим именем Сигрид 12 века, если не ошибаюсь. Начало 12 века. Значит, что на Руси в 12 веке были семьи, где руническая письменность, ну, обладала каким-то пониманием, ну, мы не уверены, может быть, это, скажем, бабушка внучке передала эту пряслицу, мы не знаем. Она совсем новенькая. Она новенькая, да? Да, то она есть, совсем новенькая, значит, в 12 веке были люди, которые использовали руническое письмо для того, чтобы, ну, вот просто написать пряслица грузила для ткацкого станка. Причем и написать свое имя. Совершенно замечательно, Федор Борисович, что кроме надписи «Сигрид», там еще изображены с двух сторон руны «Ф». Означающий достаток. Фе и достаток, имущество, пожелание богатства. И два крестика. Да. То есть и христианское пожелание, и вот привычное. Чтобы никого не обидеть, да. Видимо. Да, да. Так что вот, ну, в общем, на нашей территории, конечно, надписей немного. Ну, то, а если брать территорию СССР, то довольно много. Ну, а все-таки Восточная Европа. Восточная Древняя Русь. Ну, если брать территорию Древней Руси, то, ну, порядка 30. Ну, это не так мало. Ну, по сравнению с шведскими тысячами. А по сравнению с Исландией это много, потому что в Исландии почему-то... Все-таки они, наверное, больше обращались к устной традиции. Это некоторая культурная загадка, потому что как раз в Исландии были созданы трактаты, описывающие, зачем надо реформировать латинскую письменность под нужды древнеисландского языка. Именно в Исландии были созданы трактаты, просто лингвистические трактаты, которые основывались на несохранившемся трактате некого Торода, мастера рунического письма, где объясняются названия рун, как они выглядели. То есть Исландия в данном случае выступала в роли такого скандинавского архивариуса, который уже, видимо, не владеет техникой, но понимает, как это устроено. Вот они собрали это, аккумулировали и донесли до нас эту информацию. А в Исландии ни одного памятника камня нету. Поразительным образом. И нету никаких предметов с надписями. Да, то есть это идет по возрастанию от Исландии к Швеции, я бы сказал, да. С запада на восток. Ну, в общем, да. В общем, да. В Швеции больше всего, в Норвегии поменьше, в Дании не очень много. В Норвегии очень много. Но в любом случае, надо помнить, что мы говорим сейчас о том, что происходило от 2 до 1500 лет назад. Я напомню, что мы начали с 1 века нашей эры. И закончили 15-м. Так что вообще удивительно, что сохранилось что-нибудь. О, да. И именно благодаря тому, что это сохранилось, мы можем знать какие-то вещи от тех временах. Несмотря на всю банальность этой фразы, но это действительно настоящий голос из прошлого такой, который мы слышим и можем понимать. Ну что ж, большое спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Наше время истекло, я вынужден с вами попрощаться. А с вами, уважаемые телезрители, мы вновь увидимся на нашем канале путешествие по истории в поисках истины. До встречи!